«Вот не я». Пока Сэм дожидался на скамейке у кабинета Рава Зингера, Саманта подошла к Биме. Биму Сэм соорудил из цифрового старого вяза, поднятого со дна цифрового озера, которое он вырыл и где затопил небольшой лес год назад, когда, подобно одному из тех несчастных псов на полу, по которому пущено злое напряжение, узнал, что такое беспомощность. Не имеет значения, хочешь ты или нет проходить бар-мицву, сказал тогда его отец, но попробуй отнестись к этому как к чему-то воодушевляющему. Но в конце концов, почему его так захватила тема жестокости к животным? Почему так неодолимо тянуло видео, которое он знал, лишь укрепят его мнение о человечестве? Пропасть времени он тратил на свидетельство насилия. Жестокость к животным, а также схватки животных, как устроенные людьми, так и в естественной среде. Нападение животных на людей. Тореадоры, получающие, что заслужили. Скейтбордисты, тоже получающие свое. Колени спортсменов, сгибающиеся не в ту сторону. Драки бродяг. Обезглавливание вертолетным винтом. И более того. Несчастные случаи с мусоровозами. Лоботомия автомобильной антенной. Мирные жители. Жертвы химического оружия. Травмы при мастурбации. Головы шиитов, насаженные на колья суннитских заборов. Запоротые хирургические операции, обваренные паром, обучающие ролики о том, как отсекать сомнительные части тела погибших на дороге животных, как будто бывают и несомнительные. Видеоинструкции по самоубийству без боли, как будто невозможность этого не таится в самом слове. И еще, всякое и всякое. Образы были как острые предметы, которыми он колол себя. Столько всего внутри требовало выхода наружу. И что никак не обойтись без ран. В молчании по пути домой он изучал молитвенный зал, который построил вокруг Бимы. Невесомые двухтонные скамьи на трехпалых когтистых лапах, запутавшиеся в гордиевы узлы бахрома, на концах ковровой дорожки в центральном проходе, молитвенные книги, в которых каждое слово непрерывно обновляется синонимом «Бог един», «Властелин-одиночка», «Абсолют покинут». Давно разошедшиеся, молящиеся хотя бы на миг возвращаются к своим началам. Но даже если средняя продолжительность жизни будет с каждым годом расти на год, понадобится вечность, чтобы люди стали жить вечно. Так что до этого, наверное, никто не дотянет. Давление невысвобожденного нутра у Сэма нередко принимало форму неразделенного и бесполезного великолепия. И пока его отец, братья и бабка с дедом обедали внизу, и пока они, разумеется, обсуждали то, в чем его обвиняют, а Сэм должен был зубрить древнееврейские слова и заучивать песнопения из Гафтары, значения которых никого никогда не заботили. Он творил оконные витражи. Витраж справа от Саманты изображал, как младенец Моисей плывет вниз по Нилу от матери к матери. Это была петля, но замкнутая, как бы говорящая о бесконечном пути. Сэму показалось крутым в самом большом окне молитвенного зала поместить движущиеся картины еврейского сегодня. Так что вместо заучивания идиотской, никому не нужной ашреи, примечание, одна из главных молитв в иудаизме, конец примечания, он написал скрипт, который брал ключевые слова из новостной ленты Гугла на еврейскую тему. Пропускал через наскоро сляпанный поиск по видео, который вычесывал раздутости, фейки и антисемитскую пропаганду. А результаты поиска прогонял через наскоро сляпанный видеоконвертер, который масштабировал матрицу, чтобы лучше вписалась в круглый витраж, и подтягивал цвета для завершенности картины, и проецировал в окно розетку. Представлялось лучше, чем вышло в реальности. Ну, так воображение все бывало лучше. Вокруг молельни он выстроил саму синагогу. Лабиринт в буквальном смысле бесконечных разветвляющихся коридоров, питьевые фонтанчики, льющие оранчиату, и писсуары, сделанные из кости браконьеров-слонобоев. Стопки искренне человеческого фейс-ситинг-порно в шкафу в холле мужского клуба. Веселенькое место для инвалидов на колясочной парковке. Мемориальную стену с горошинками никогда не зажигающихся лампочек напротив фамилий тех, кому Сэм желал быстрой и безболезненной, но все же смерти. Бывшие лучшие друзья, люди, которые специально делают антиугревые салфетки жгучими и тому подобное. Разнообразные гроты для обжиманцев, где отзывчивые законно прикольные девчонки, одетые, как для рекламы, American Apparel, и сочиняющие фантики про Перси Джексона, дают рохлям пососать свои идеальные сиськи. Грифельные доски, шарахающие разрядом 600 вольт, если их поскребет ногтями один из этих ушлых мудаковатых жлобов, которые с полной очевидностью для Сэма, но не для остальных, через каких-то 15 лет будут пузатыми шмоками при скучных работах и унылых женах. Кругом небольшие таблички, сообщающие каждому, что только благодаря Саманте, ее врожденной добродетели, ее любви к милосердию и справедливости и благотворному сомнению, ее любезности, ее естественной значимости, ее нетоксичной безговнистости, и существует лесенка на крышу. Существует крыша, существует без конца кэширующий Господь. Изначально синагога стояла на краю поселка, выросшего вокруг разделенной любви к кроликам, в которых провинившиеся собаки доказывают раскаяние. Такие ролики Сэм мог смотреть целый день напролет. И не раз так и бывало, не слишком задумываясь, что в них ему так нравится. Очевидным объяснением было то, что Сэм сочувствует собаке, и, очевидно, своя правда в этом была. «Сэм, это кто натворил? Кто написал эти слова? Кто плохо себя вел?» Но, кроме того, его привлекали хозяева. Все и каждый из этих роликов снял тот, кто любит свою собаку больше себя. Устыжение неизменно комически драматизировано и добродушно, и все неизменно кончается примирением. Сэм пробовал и сам записывать такие ролики, но Аргус оказался слишком старым и усталым, мог только ходить под себя, и в этом никто не станет добродушно упрекать собаку. В общем, это было как-то завязано и на провинившегося, и на судью, и на страх остаться без прощения, сменяющийся успокоением. Тебя снова любят. Может, в следующей жизни переживания сожрут его не целиком, и останется какая-то часть, способная понимать. Изначальное место пребывания, в общем-то, ничем особо не напрягало. Но в жизни он удовлетворялся приемлемым. А вот в иной жизни можно было расставить все вещи, все места, по которым они тоскуют. Сэм втайне верил, что тосковать может все, и более того, что все предметы постоянно тоскуют. Так что после устыжающей выволочки, полученной днем от матери, Сэм заплатил кое-каким цифровым грузчикам кое-какие цифровые деньги, чтобы разобрали синагогу на самые крупные блоки, которые поместятся в самые крупные грузовики, перевезли на новое место и вновь сложили в одно целое, согласно скриншотам. «Мы поговорим, когда папа вернется с работы. Но мне надо тебе что-то сказать. Это обязательно». «Ладно». «Перестань говорить «ладно». Прости». «Перестань говорить «прости». Я думал, все дело в том, чтобы я извинился за то, что ты сделал. Но это не я. Ты меня сильно разочаровал. Я знаю». «И это все? Тебе больше нечего на это сказать? Типа такого, например, я сделал это, и я сожалею. Это не я. Прибери этот бардак, смотреть тошно. Моя комната. Но наш дом. Доску нельзя трогать. Мы не доиграли партию. Папа сказал, мы закончим позже, когда все утрясется. Знаешь, почему ты всегда его обыгрываешь? Он поддается. Уже много лет не поддается. Он не старается. Он старается. Ты обыгрываешь, потому что он увлекается взятием фигур. А ты придумываешь ходы вперед. Потому ты играешь... «Хорошо. И в шахматы, и по жизни». «Я нехорошо играю по жизни». «Хорошо, если задумываешься». «А папа плохо играет по жизни?» «Все шло почти идеально. Но грузчики чуть менее совершенны, чем остальное человечество. И были кое-какие накладки, но вряд ли хоть одна заметная». Кто, как не Сэм, мог бы знать, что еврейская звезда сорвалась и висит вверх ногами? И вообще, вряд ли хоть одна из них была замечена. Микроскопическое несоответствие между идеалом и тем, что вышло, обращало все в дерьмо. Отец дал Сэму прочесть статью о мальчике в концлагере, который провел обряд бар-мицвы, вырыв в земле воображаемую синагогу и заполнив ее сучьями, безмолвными прихожанами. Само собой, отец никогда не задастся вопросом, прочел ли ее Сэм, и они ее ни разу не обсуждали. И считается ли, что ты вспоминаешь о чем-то, если ты непрерывно об этом думаешь? Все затевалось к случаю. Целое культовое сооружение организованной религии задумано, построено и предназначено для единственной краткой церемонии. При всей непостижимой необъяснимости иной жизни синагоги в ней не было. И несмотря на глубокое нежелание Сэма даже ногой ступить в настоящую синагогу, здесь синагога должна была появиться. Он не стремился ее иметь. Она была ему необходима. Нельзя разрушить то, что не существует».